«Эй! Красотка! Идиот, не так! Посмотри на эмблему!» «А?» Как только окружающие их посетители поняли, что это были члены семьи Локи, то сразу же подняли совершенно другое волнение. Они пододвинули свои лица поближе друг к другу и тихо зашептали, словно у всех них была тайная беседа. «Это же... семья убийцы гигантов! Разве тут не все их сильнейшие члены? Которая из них легендарная принцесса меча?» Все звуки, которые входили в уши волнами, включали в себя чувство страха. В том числе было множество людей, которые свистели, когда видели Валенштайн и других девушек-членов этой группы. Что же до меня, то я, конечно же, не мог успокоиться. Я никогда не думал, что я смогу встретиться с человеком, за которым гнался. Что же мне делать? Бал-сан? Я должен передать ей свою благодарность. Нет-нет-нет, если я извинюсь в текущей ситуации, то все будут думать, что я срежиссировал это. И я должен приготовиться к тому, что я скажу перед ней. Может мне сказать «Я тебя люблю и, пожалуйста, встречайся со мной?» «Успокойся, ты идиот! Мы сейчас все еще не знакомы. Как ты вообще можешь сказать подобное?» Я решился. Сперва я буду наблюдать. В любом случае, я не знаю, как мне в идеале поступить. В моем мозгу произошло короткое замыкание. «Белл-сан?» Положив свое красное, пылающее и нагретое лицо на барную стойку, я обследовал передвижение семьи Локи. Прямо как охотник смотрел с засады в траве. Сил-сан попыталась общаться со мной, чье поведение так внезапно изменилось, но, к несчастью, у меня не было времени, чтобы беспокоиться об этом. Место Валенштайн было прямо напротив меня. Я слышал звук своего собственного бьющегося сердца и прямо уставился на нее. «Ладно, хорошо поработали в экспедиции в подземелье. Сегодня праздник! Кампай!» Кто-то из них встал и взял инициативу. С моего места я мог видеть лишь ее спину и не видел ее лица. После этого члены семьи Локи начали веселиться. Бадзинь! Они использовали наполненные пивом стаканы, чтобы чокнуться. А затем стали набивать едой и вином рты. Валенштайн ела небольшими кусочками и неспешно наслаждалась своим ужином. Как только семья Локи вошла в обстановку праздника, то другие посетители также вспомнили, зачем они пришли сюда, и продолжили наслаждаться своей едой и напитками. Семья Локи довольно частые посетители здесь. Все потому, что этот ресторан понравился их богине, Локи-саме. Сил-сан, заметив, что я смотрел на семью Локи глазами полными любопытства, подвинула свое лицо поближе к моему и использовала свою руку, чтобы создать стену и тихо пробормотать это мне. «Понятно. Я точно не забуду это. Если я буду приходить сюда, то шансы встретиться с Валенштайн увеличатся». Я, раскрывший свои глаза так, что они уже вздулись, был полностью погружен в слова и жесты Валенштайн. Время от времени она криво улыбалась на стакан с вином, который подталкивали ей. Иногда она разговаривала с яркими девушками-коллегами, сидящими возле нее, а также моментами она была похожа на маленького зверька, используя салфетку, чтобы вытереть свой рот. Хотя такого рода прятание и подглядывающее поведение было очень отвратительным, но я, никогда не знавший все то множество выражений лица, которые делала Валенштайн, мог лишь смотреть на нее своими глазами. Говорить вот так, улыбаться вот так. Все это привело к тому, что я впервые испытал странные ощущения, когда даже мое сердце покраснело. «Ладно, Айс, расскажи нам ту историю». «Ту историю?» Каждый раз, когда имя Айс вылетало из их ртов, то мое тело автоматически напрягалось. Похоже, что молодой зверолюд, сидящий диагонально к ней через два сиденья, хотел о чем-то с ней поговорить. Он был очень красивым, а также производил ощущение мужчины. Даже я, будучи одного с ним пола, также чувствовал, что он был очень крутым. «О том случае, когда мы уже направлялись назад и случайно позволили нескольким минотаврам сбежать. Не ты ли убила последнего из них на пятом этаже? А также про того паренька Томата?» Из-за совершенно иного смысла, нежели ранее, мое сердце снова потеряло свое спокойствие. Исходя из этой перемены, мой мозг остановил всю свою активность, словно окаменев. «А минотавры — это те, которые обычно атаковали нас на 17 этаже, а затем сразу же отступали, как только мы их контратаковали?» «Именно те! Чудо, что они так далеко забежали на верхние этажи, заставив нас отчаянно гнаться за ними. Они совершенно не учитывали то, что мы были изнуренными, потому что уже возвращались назад. Если ты используешь свои собственные ноги, чтобы войти в подземелье, то тогда логично предположить, что ты также будешь использовать их, чтобы выйти оттуда. Поскольку нет удобного способа направиться на нужный этаж, то мы, авантюристы, всегда проходим по одним и тем же местам множество раз, когда направляемся на новый для нас этаж. Поэтому в ситуации, когда тебе нужно направиться на самый нижний этаж, ты должен приготовиться для того, чтобы направиться туда, и для того, чтобы вернуться обратно. Потому что если ты пройдешь туда без приготовлений, и в результате израсходуешь все свои силы, то не сможешь вернуться обратно, и это были уже не шутки. Для семьи, которая направляется на нижние этажи, очень важны богатые члены, сильные бойцы, а также лидер, который точно может сказать, когда стоит вернуться. Это было краткое изложение информации, которую я слышал. Экспедиция на нижние этажи семьи Локи. Когда они возвращались, то беспечно позволили Минотаврам сбежать. Преследуя их, они наконец-то нагнали последнего на пятом этаже. Валенштайн убила его. Затем рядом с ней был человек. А затем оказалось, что там был слабый новичок-авантюрист. Это был я. От этой сцены я захотел засмеяться, чуть живот не надрывая. Это было словно кролика загнали в угол. Он там жалко дрожал до такой степени, что у него все лицо поддергивалось. Все мое тело ощущало себя так, словно пылало. До той степени, что внутреннее тепло не могло найти ни одного места, которое не было нагрето. А тогда что стало с тем авантюристом? Он выжил? Прямо когда с ним были готовы покончить, Айс разрезала Минотавра на куски, да? В ситуации, где даже мои зубы не могли стиснуться достаточно плотно, мои нервы уже были готовы взорваться, когда я смотрел на этого человека. А она лишь слегка нахмурилась. Затем этот парень полностью покрылся этой вонючей коровьей кровью. И стал темно-красным томатом! Я смеялся так сильно, что живот заболел! Вау! Айс, ты ведь сделала это нарочно, верно? Верно? Пожалуйста, скажи мне, что ты нарочно это сделала! Нет, это было не так. Молодой зверолюд пытался сдержать свои слезы от смеха, и другие члены семьи не могли ничего поделать, кроме как неудобно засмеяться, а оставшиеся, которые слушали историю, также стиснули зубы, чтобы не дать вырваться смеху. И? Этот парень-томат на самом деле закричал и тут же сбежал прочь. Наша семейная принцесса на самом деле позволила человеку, которого она сама же спасла, сбежать! Это было великое дело. Айстан, которая заставляет авантюристов бояться, на самом деле мое. Прости, Айс, я больше не могу стоять. Не делай такие ужасающие глаза. Это рушит твое миленькое личико. Ты ведь понимаешь это? Семья Локи была окружена смехом. Словно в противовес в месте, где сидел я, казалось, что открыла громадную дыру. Казалось, что эти два места были полностью изолированы друг от друга. «Белл-сан?» Хотя я слышал рядом женский голос, но другой звук шел прямо в мою голову. Они снова начали суетиться. «В любом случае, я не видел подобного мусора уже очень давно, в результате чего мое настроение стало очень плохим. Он, несомненно, был парнем, но точно хныкал и плакал». «Ара-ра. Что за отребье? Что бы вы ни говорили, но если вы начали плакать, то тогда вам не следовало становиться авантюристом. Это в самом деле отвратительно, не так ли, Айс?» Было такое ощущение, что мой мозг отрубило. «Именно из-за подобных людей наша оценка снижается. Я в самом деле не могу вытерпеть их». «Хватит, хватит, закрой уже свой раздражающий рот, Бат. Позволить Минотаврам сбежать – это была наша вина. Мы должны были извиниться перед этим юнцом за то, что вовлекли его в несчастный случай. И у нас нет никакого права рассматривать это в качестве темы для разговора во время нашей еды. У тебя в самом деле нет никакого стыда». «Да-да, что и ожидалось от эльфийки самой. Очень горделиво. А зачем защищать этого неизлечимого парня? Разве это не простое самодовольство, чтобы прикрыть свою собственную ошибку? Почему мусор нельзя звать мусором?» «Хватит, Батаривери. При таком разговоре у вина будет дурной вкус». Скрежет, скрежет, скрежет. «Айс, что думаешь? Что это был за мусор, который мог лишь дрожать перед твоими глазами? Этот мусор мог продолжить утверждать, что являлся авантюристом, как и мы?» В тех обстоятельствах я полагаю, что это была обычная реакция. Скрежет, скрежет, скрежет. Ну что такое? Изображаешь из себя хорошую девушку. Тогда я сменю вопрос. Между тем парнем и мной. Если бы ты выбирала партнера, то с кем бы ты хотела перепихнуться? Бат, ты что, напился? Ну что за напряг? Эй, Айс, выбирай быстрее. На какой стороне ты будешь махать своим хвостом? На какой стороне ты захочешь играть? Скрежет, скрежет, скрежет. Я могу лишь сказать, что это абсолютно невозможно для Бата. Как бесстыдно. Заткнись, старуха. Тогда что насчет этого? Если тот парень перед тобой скажет, что любит тебя, то ты примешь это? Скрежет, скрежет, скрежет. Ха, конечно же, это невозможно. Так как он слабее тебя, слабак, к тому же неизлечимый, словно мусор, то он полностью не способен стоять возле тебя. Это ты точно должна признать? Пока ты мусор, ты не способен стоять рядом с Айс Валенштайн. Я пнул по стулу и внезапно встал. Игнорируя взгляды, которые тут же устремились на меня, я вылетел из магазина. «Белл-сан?» Пробегая людей на улице и покидая окружающий меня вид. Даже голос, кричавший мое имя, был оставлен позади. Я бежал по ночным улицам.